Скупой и курица. Скупой теряет все, желая все достать. Чтоб долго мне примеров не искать, хоть есть и много их, я в том уверен, дарыться лень, так я намерен вам басню старую сказать. Вот что в ребячестве читал я про скупого. Был человек, который никакого не знал ни промысла, ни ремесла. Но сундуки его полнели очевидно. Он курицу имел, как это незавидно, которая яйца несла. Но не простые, а золотые. Иной бы и тому был рад, что понемногу он становится богат. Но этого скупому мало. Ему на мысли вспало, что, взрезав курицу, он в ней достанет клад. И так, забыв ее к себе благодеяние, неблагодарности, не побоясь греха, ее зарезал он. И что же? Воздаяние. Он вынул из нее простые потроха.